120. Отложение психической энергии, конечно, совершенно реально, как в царстве животном, так и в царстве растительном. Можно помнить, что уже упомянутый рингсе содержит отложение психической энергии, которое обладает качеством неразрушимости и жизненности.